Глава 72. Росрест. Собралась я, надо сказать, быстрее, чем планировала. Даже, наверное, быстрее, чем рассчитывал Нолан, потому что, когда я повесила сумку с дорожным набором артефактора на плечо, он еще не вернулся. Пришлось искать путь до конюшни самостоятельно. Стоит ли говорить о том, что я заблудилась, едва вышла из жилого этажа? Плутать по некроманскому замку не входило в список моих планов на день, поэтому, когда я увидела Астра Хайрода, чуть не кинулась к нему на шею от радости. «Лорд Хайрод!» — воскликнула я, улыбаясь мужчине. «Спасите!» «От кого?» — невозмутимо поинтересовался Астер, пряча улыбку в уголках губ. «Я заблудилась!» — печально вздохнула и поправила сумку на плече. «В портальную башню спешила?» — приподнял бровь некромант. «В конюшню!» — ответила я. «Ну, раз в конюшню!» — протянул мужчина. «Тогда иди прямо до лестницы и вниз». «И все?» — недоверчиво переспросила я. «И все!» — ответил Хайрат. «А сыну моему передайте, чтобы к вечеру вернулся. Он нужен мне для дел рода». «Обязательно передам!» Улыбнулась я и поспешила в указанную сторону, пока Астер не начал задавать какие-нибудь интересные вопросы. Например, куда это я про артефакторское снаряжение, которое торчит из стратегических дырок сумки. К счастью, путь, подсказанный главой рода, действительно привел меня к конюшне. Правда, не с той стороны, где я приходила с Ноланом, но оказалось так даже лучше. Хотела дернуть дверь и войти, но, услышав разговор, замерла. Вообще, я не люблю подслушивать. «Как это получилось?» Тоном таким холодным, что легко можно было заморозить все окрестные болота, спросил Нолан. «Да погналась дурная за какими-то шальными белками», — расстроенно проговорил конюх. «Они-то по кочкам попрыгали, а она ноги переломала». «То есть вы не уследили за молодой кобылой редкой породы? Самой смирной из всей конюшни», — процедил Нолан. «Простите, господин», — повинился конюх. «Да как ты догадаешься? Она ж за белками понеслась. Откуда у нас вообще белки взялись?» «Откуда?» — спросил некромант, и я довольно живо представила, как он подозрительно щурит свои зеленые колдовские глаза. «Ну да, деревьев-то и нет вокруг замка. Ближайшее на озеро растет. И то одно», — навел Нолана на ненужные мысли слуга. Задумчиво протянул некромант, но вдаваться в детали не стал и задал вопрос по существу. «И что с Ириской предлагаешь делать?» «Да что тут предложишь, господин?» — печально отвечал конюх. «Смилостивиться только, с поломанными ногами лошадь лишь мучиться будет». Нолан раздраженно цокнул. «Я иду за Роуз, а ты подбери какую-нибудь кобылку поспокойнее, назовешь Ириской, глядишь, не отличит. И не вздумай рассказывать, нечего расстраивать мою невесту». «Да, господин», — вздохнул слуга. Раздались звуки движения. Нолан, видимо, вышел, а конюх вывел какую-то возмущенно ржащую лошадь. «Я не буду изображать Ириску, не буду!» — кандалила кобыла, выходя из конюшни. А когда все стихло и, наконец, вошла внутрь, поспешила к стойлу, где лежала моя бедная лошадка. «Ты как?» — тихо спросила я Ириску. «Ну как тихо?» Тут сразу вся конюшня взволнованно зафыркала, затопала и заголосила. «Невеста? Невеста! Невеста! Невеста! А ну-ка, цыц!» рявкнула я, призывая копытных к порядку. Все резко замолчали, и я открыла ворота в стойло Ириски, зашла к бедной лошадке. Вообще, делать это было категорически нельзя, но Ириску было очень жалко. Ни за что бы себе не простила, если бы прошла мимо, сделав вид, что не могу помочь. Лошадка лежала, тяжело дыша, а кроваво-алые глаза как будто и потухли вовсе. «Плохо?» — спросила я, присаживаясь на корточке рядом. «Угу», — отозвалась Ириска. «Ты зачем за белками поскакала?» — спросила я, рассматривая переломанные ноги. Из хорошего — сломала она не четыре ноги, а две, и переломы были закрыты. Из плохого — это все таки две ноги у лошади. «Да выбесили!» — фыркнула Ириска. Я же принялась поглаживать поломанные конечности и болтать с расстроенной лошадкой. «Хвастались, что дружат с тобой!» — продолжила жаловаться она. «И что ты их заберешь, когда уйдешь отсюда?» «А, вот как!» — приподняла я брови. «Сказали, что ты же не останешься жить с некромантами на болотах!» Печально констатировала Ириска. «Все сложно», — вздохнула я. «Но я постараюсь сделать что-нибудь полезное». «Например?» — вяло поинтересовалась лошадка. «Хотя нет, не рассказывай, я все равно не увижу». «Думаешь?» — улыбнулась я. «А то ты не...» — начала раздраженная Ириска, но резко замолчала. «Что ты сделала?» «Ничего», — невозмутимо ответила я и встала на ноги. «Пошли, мне еще забор чинить». Конюшня снова зафырчала и затопала. «Что там? Что она сделала? Вам что-нибудь видно?» А Ириска с опаской поднялась на ноги и потопталась на месте, а затем повернула ко мне свою клыкастую морду и полыхнула алыми глазами. «А давай ты останешься тут. Нолан тебя очень любит. Он будет о тебе заботиться так, как умеют лишь благородные некроманты». Я рассмеялась. «Не говори глупостей. У нас с ним договор. Он не любит меня. Просто так надо». «Что ты вообще знаешь о любви, человечка?» — фыркнула Ириска. Не знаю, как долго мы бы еще спорили, но тут раздались шаги, и ворота в стойло распахнул мрачный и решительный Нолан. И, кажется, некромант конкретно так обалдел от увиденного.